Глава восьмая. Идиот! Так глупо подставиться. Под пристальным взглядом Глеба из монитора наматываю круги по своей комнатке. Посчитал себя самым умным. Где же была моя знаменитая паранойя? Почему не проявилась, когда как последний дурак бежал за рыбачком этим? Вроде не глухой и не ослеп окончательно. Он ведь орал не просто так и не мне, подзывал хозяев. Забавно. Они ведь конкретно тебя и не ждали. Спокойным голосом вставил свои 5 копеек брат. Не настолько же они прозорливы, что смогли просчитать время и место твоего приземления. Чёрта с два они бы меня вычислили, буркнул я, плюхаясь в кресло. Вот-вот, кивнул брат. Выбрали полянку поудобнее, выслали бегунков в разные стороны и спокойно сидели, ожидая таких лохов, каким, несомненно, я и являюсь. Заканчиваю за него фразу. Прятался, скрывался, осторожничал. И что теперь? Гол как сокол. Чувство ответственности проявилось. А за кого, позвольте спросить? За абсолютно незнакомого мне человека? Да плевал он с большой горы на меня, на мои проблемы и на мое к нему отношение, кстати, тоже. Мысли одна другой беспощаднее рвут мозг на части. Глеб тактично молчит, дает выговориться. Потеря дорогой амуниции – это еще полбеды. Я снова вскочил и продолжил мерить комнату шагами. Да и действия Витара и его хозяев не отличаются особой нелогичностью. В игре каждый набивает мошну способом, близким его человеческой натуре. Бог им судья. Правда, это не умаляет моего отрицательного отношения к предателю и подонкам его подославшим. Дело тут совершенно в другом. Я зол прежде всего на самого себя. Глупо попался. Не смог распознать ловушку. Потерял время. Брат продолжал молчать. Спокойно распечатал пачку сигарет. Щелкнул зажигалкой. На меня даже не смотрит. Да и вообще складывается такое впечатление, что он меня вовсе не слушает. Как ни странно, поведение Глеба сбило с истерического настроя. Постепенно гнев и злость пошли на убыль. Им на смену подступало то самое состояние покоя, за которым неотрывно следует апатия. Медленно сажусь в кресло и устало закрываю глаза. «Ну ты как?» После недолгого молчания слышу голос Глеба. «Отпустила чуток?» «Да вроде», — отвечаю, открывая глаза. «Вот ты славно!» Выпустив сизое облачко дыма, кивнул он. «Не раскисай. Не ты первый и не ты последний. Все через это проходят, особенно на низких уровнях. Люди вон по нескольку раз на дню воскресают и теряют свой скарб. И что? Поднялся, вытер сопли и пошел дальше. Что нас убивает, делает сильнее», — хмыкнув, процитировал я знаменитую фразу Стекляшки. «Верно», — согласился брат. «Сейчас перебесишься, и потом сам это поймешь». Затушив окурок, он усмехнулся. «Знаешь, Олег, как бы банально это ни прозвучало, но рекламные слоганы о бескрайних возможностях в Зазеркалье не врут. Законы игрового мира формируют новую модель поведения. Кто ты в реальном мире? Очкарик-доходяга, которого любой боковатый гражданин может пнуть и не заметить. Попытки дать сдачи? А пытаться ты будешь, я тебя знаю. В подавляющем большинстве случаев для твоего организма будут иметь негативные последствия. И степени тяжести твоих повреждений будут напрямую зависеть от весовой категории оппонента». «К чему ты это?» «А к тому, Олег. Будь ваши уровни, твой и твоего зоопарка хотя бы в районе 25 единиц, еще неизвестно, чем бы закончилась эта встреча для ПК. И еще». Глеб сел прямо и положил руки на стол, отчего еще больше стал походить на отца. «Твоя главная ошибка заключается в том, что ты подсознательно рассматривал себя в этом бескрайнем игровом океане мелкой рыбешкой. Ты ежечасно опасался атаки хищников, сбрасывая со счетов тот простой факт, что и сам можешь отрастить острые зубы. Концепция «тихий и незаметный фарм» в корне неверна. Тот водоворот, в который тебя затянуло, не терпит пассивности. Выживает сильнейший. Чем раньше ты это осознаешь и, что очень важно, примешь, тем быстрее адаптируешься к новым условиям. Пойми, брат, ты больше не работяга, ты воин, и вести себя должен соответственно. Ага, вояка еще тот. Ты, Олег, давай поменьше иронии, сам ведь понимаешь, прав я? Вынужден признать, так и есть, возразить тут нечем. Правильно расценив мое молчание, Глеб решил закончить лекцию и перешел к насущным вопросам. Обнесли под ноль или что-то осталось? Из-за амуниции только ранец остался. Лут с болотников на месте, бусины, горсть гальки. Пожалуй, все. Золото. Как и полагается, сняли 1% от суммы в кошельке. У меня там тридцатник был, так что копейки. Остальное золото в банке. Ну и квестовое, и непередаваемое, все на месте. Рогатка не пострадала. Опыт порезали? Не сильно. Ну да, кивнул брат. Все-таки у тебя с Дарком разброс между уровнями довольно внушительный. Кстати, где он так успел качнуться? Поинтересовался я. На топотунах тех же, например, ответил брат. Мало ли там твари водятся. Инфопортал по песочнице устарел давно, а разрабам надо где-то испытывать новых мобов. Иногда подбрасывают новичкам сюрпризы. Правда, не думаю, что выше тридцатки там что-то есть. Ограничения еще никто не отменял. К слову, как у тебя с характеристиками? Полный алис, качаю головой. Четверки и тройки одни. Почти хорошист, усмехнулся брат. Ничего, это дело наживное. Зато у тебя пета есть. Думал, что будешь делать дальше. Я потер лоб и поправил очки. В принципе, в планах ничего не изменилось. Иду в инстанс. Там мне никто не помешает. Благо, ограничений по времени нет. Только придется задержаться. Правильное решение, одобрил Глеб. Покачаешься, потренируешься. К петам в бою привыкнешь. Мертвяки – это тебе не крабы. Стоять и клешнями щелкать не будут. Да, буркнул я. Веселенькие ясли. То ли еще будет, улыбаясь, обнадежил Глеб. Усмехаюсь в ответ. Чувствую, как накопившийся за день негатив постепенно отпускает. А все благодаря позитивному настрою брата. «Слушай, Глеб», — сказал я, — «ты только Свете ни слова». «Само собой», — кивнул он. «И еще, скорее всего, придется нырнуть на пару дней». «Хорошо», — спокойно ответил Глеб. Откровенно говоря, думал, что будет возражать. Но, видимо, тоже понимает, со временем у меня полный швах. «Тогда до встречи, брат», — улыбаюсь я. «Удачи, Олег!» Спустя 2 часа после долгого разговора с женой я спустился в модульный комплекс. Сергей встретил меня с улыбкой. «Добрый вечер, Олег Иванович!» «Здравствуй, Сережа!» «Час назад вы сообщили, что идете на длительное погружение?» «Верно. На сколько дней?» «А вот это как получится, но не меньше 2-3, это точно». «Ясно!» Кивнул он и сказал, указывая на белый стул. «Тогда сперва прошу вот сюда. Поставим вам бабочку. Врач выписал вам при длительных погружениях кое-какие витамины и минералы». Процедура заняла не больше 5 минут. И я снова лежу в модуле, наблюдая за медленно опускающейся крышкой моего гроба. Темнота. Вход. Первое, что увидел, когда снова включили свет, серый каменистый пляж Крабового острова. Именно сюда меня забросила система после удара Дарка. Это даже к лучшему, что не успел сделать привязку возле крепости. Здесь тихо и спокойно, и, что немаловажно, много боеприпасов. Крупные капли дождя бьют по голой спине и плечам. Слегка придавило, но уже не так, как в мой самый первый день появления в игре. Все-таки 12-й уровень. Итак, быстрая ревизия инвентаря, но теперь на холодную голову. В рюкзаке остались стальные бусины, горсть гальки, несколько пузырьков с ядом и слизью болотников. Это все, чем решила утешить меня система. Все остальное, нажитое честным трудом, наверняка уже поделено между членами банды Дарка. Нервно сплюнув, опускаюсь на землю. Холодные камни тут же начинают высасывать оставшееся тепло из тела. С потерей одежды ситуация кардинально изменилась. Плюс ко всему, ничего не могу купить у местного кладовщика, а все из-за альтернативной ветки квеста. В поселке, мягко говоря, мне не рады. Мог бы попросить Дреда продать что-нибудь, но, увы, ему наверняка сейчас не до меня. Дело в том, что когда я беспомощной тушкой висел в воздухе, краем глаза все-таки удалось рассмотреть, чьи ники красовались на тех сундучках. Ник Дред там тоже присутствовал. Видать, группу моего нового знакомого положили на той же полянке буквально за несколько минут до моего блистательного появления. Правда, написать Нарху все-таки стоит, но позднее. Терять время на поиски случайного продавца среди игроков – не самый удачный вариант. Выход из ситуации – захожу в инстанс и разживаюсь одеждой уже там. Теперь характеристики. Защита, скорость и здоровье по 4 балла. Стойкость и сила 3. И двушка в интеллекте. Не густо. Практически такой же расклад, как при первом погружении. Снова превратился в неповоротливую амебу. Шкалу жизнь увеличил за счет очков здоровья до 120 единиц. А вот энергия меня особенно беспокоит. Всего 1000. Придется отключать шалуна. Переводить его в автономный режим, повышая выносливость. У него как раз есть 5 свободных единиц после апа на 10. Готово. Теперь Гурон на вольных хлебах. Смешно сказать, у Пета шкала энергии больше на 30 единиц, чем у хозяина. А у меня даже стартовой одежды нет. Угробил еще на 7 уровне. Дождь сделал свое дело. Ввиду того, что стойкость оставляет желать лучшего, с нанесением энерговязи на гальку придется повременить. Там каждое действие обходится в половину резерва энергии. Ничего, первое время обойдусь одноразовыми камешками. Кстати, у воды окатыши самые подходящие по размеру, почти одинаковые. Сказано, сделано. Аккуратно, чтобы не поранить босые ступни, спускаюсь к берегу. Океан сегодня на редкость тих, слышен только шелест дождя. В дергающемся отражении таращится злой Эннон. Да, ну и видок. Борода торчком, из волос на голове можно смело вить гнездо. Губы тронула кривая усмешка. В голову вдруг пришла интересная мысль. А ведь, посмотрев сейчас на отражение, я ожидал увидеть именно Эннона. Не Олега Ивановича, как много раз до этого, а Ольда.